может быть, тогда заглохнет с того света вертухай. Рвется в бой слепая лошадь, спотыкаясь без копыт. Пулеметы нас накрошат и раскусит следопыт. Смерти всех поправ. Здесь горбатого могила не исправить стервеца. Потолстела дрозофила и залезла на самца. Высосал глаза у трупа безобразный бледный шут.